Глава 15. То ли судьба моя решила повернуться ко мне лучше своей стороной, то ли была другая причина тому, что мне просто несказанно везло. После звонка Борису, которому я сбивчиво рассказала свою необычную просьбу, прошло не больше пары часов. Он сам перезвонил мне и сказал, что все узнал. Кредит у Серафимы Павловны был оформлен в одном из крупнейших банков, и, по счастью, у Бориса в отделении имелся очень полезный знакомый, который согласился на нашу авантюру. Главная удача моя оказалась в том, что остаток долга был вовсе небольшим, и машину мне продавать не придется. У меня была кредитная карта этого банка, которую мне выдали, когда я сама брала там деньги на покупку машины. И теперь я могла спокойно погасить остаток долга Серафимы Павловны, а после, не напрягаясь, возвращать деньги на свою карту. Проценты были приемлемыми. Платеж меня не ввергнет в пучину нищеты, обрадовалась я. Но больше всего меня радовало то, что этот самый знакомый Бориса согласился поспособствовать тому, что на адрес Серафимы Павловны будет отправлено письмо о погашении долга, а разглашать, кто его погасил, никто и не подумает, потому что для этого нужно будет сообщить ей чужие персональные данные. Этот знакомый Бориса обещал лично проследить, чтобы такого не случилось. Ну, разгласят или нет, это дело третье. Я надеялась, что все пройдет гладко. А пока моя соседка и фамилии моей не знает, так что можно попробовать все устроить. После таких прекрасных новостей я погуляла по магазинам просто так, чтобы отвлечься, и вернулась домой, когда на город уже спускались сумерки. Ах, как я любила сумерки в Карпухино! Когда вся округа наполняется ночными звуками, так отличающимися от шума ночного города. Вдалеке за околицей шумели хвойные вершины, звездный хоровод отражался в огромном зеркале озера, а мы с Михаилом сидели на большом камне, поджав ноги и обняв руками свои коленки. Говорить ничего и не было нужно, словно все в этом мире нам было понятно и без слов. Эти воспоминания теперь будили во мне те, другие времена, которых я до своей поездки в Карпухино избегала, тщательно спрятав их подальше. А сейчас, я приняла все, что случилось со мной в этой жизни. И вспоминался мне огромный луг, простершийся за бабушкиным домом до самой речки, и шумливая березовая роща неподалеку, и жужжание бабушкиной прялки, такое умиротворяющее, словно само время останавливалось в тот момент, чтобы посмотреть, как наматывается на веретенце тонкая нить. Я вернулась домой с небольшим пакетом покупок. Завтра нужно было выходить на работу, и я решила порадовать коллег вкусным печеньем и сладостями. Да, может быть, у нас был не самый доброжелательный коллектив, но, наверное, у всех были причины, чтобы злиться или иногда раздражаться. Но лично я не стану это умножать и отвечать раздражением на раздражение, ведь теперь я это умею. Я вспомнила Настенку, племянницу Елизаветы, которая часто приезжала к тетке из соседней деревни, чтобы взять снадобье для своей старшей сестры Анфисы, недавно разрешившейся младенчиком. Задорная, веселая девчонка так ловко управлялась со всеми делами, а ведь лет ей было сколько? На вид лет 16, а то и меньше. «Бабушка задала мне вчера», — рассказывала нам Настена, «за то, что я с вечера, когда она заснула, ей волосы три ленточки вплела. Она решила, что это домовой был, и весь день гадала, что же он хотел ей этим сказать. Я до вечера крепилась, как могла, слушая ее догадки, одна другой лучшей. Я думаю, сам домовой за печкой тоже хохотал при этом. Ну, она и увидала, что я смеюсь, догадалась, что ленточки — это моя работа. Ух, рассердилась! Хворостину было взяла, а я ее обняла и говорю. Мне хотелось твоих сказок послушать. Вот ты мне весь день и рассказывала, как в детстве». Мы с Елизаветой смеялись, глядя, как блестят добрые Настенькины глаза. А я думала, да, вот так и растаешь от такой улыбки и хворостину отложишь. Отгладив блузку и брюки на завтра, я собралась ложиться спать, но что-то беспокойное тронуло душу. Ночь давно укрыла двор, а я все вертелась сбоку на бок, тщетно пытаясь угадать причину такой бессонницы. Раньше я ей часто страдала, ждала, когда Игорь заснет со своей книжкой в руке, тихонько ее забирала и ставила на полку. Выключала свет, а сама шла в кухню, чтобы посидеть там в одиночестве за чашкой чая. Засыпала я часа в три, а утром просыпалась разбитой и недовольной всем миром вокруг меня. В Карпухино я позабыла, что такое бессонница. Так неужели она снова вернулась ко мне? Наверное, и мне нужно двух коров себе завести и толпу кур, да побольше, чтобы вечером засыпать, как только голова касается подушки. И вдруг я почувствовала. Воздух словно загустел и нагрелся. Темнота в углах стала осязаемой. Но я уже знала, когда это бывает. Набросив на плечи халат, я отправилась в прихожую. Свет включать не было нужды. И мне было совсем не страшно в этот раз. Я прислушалась. За дверью было тихо. Но каким-то шестым чувством я ощущала чье-то прерывистое натужное дыхание за дверью. Я приложила ладонь к двери. Она показалась мне теплой, но не раскаленной, как в прошлый раз. Я стояла так несколько минут, как вдруг услышала этот звук. Кто-то словно постукивал по двери, слабо, едва слышно. Казалось, что он делает это из последних сил. Я не стала смотреть в глазок, даже не вспомнила про него, а просто отворила дверь. За дверью, прямо напротив меня, стояла и смотрела на меня я сама. Размытый силуэт качался из стороны в сторону. Руки едва шевелились, она словно пыталась их поднять, но не могла. Усталое лицо, злое, ненавидящее весь мир вокруг себя. Губы кривились в презрительной усмешке. «Оно меня видит, мое прошлое», — прошептала я. А потом набрала воздуха в грудь и твердо сказала. «Я тоже тебя вижу и все знаю. «Уходи!» Силуэт напротив меня изменился. Это была уже не я, а какая-то серая масса, тень, только густая и вязкая. Она тянула ко мне руки, они извивались, словно были вовсе без костей, как щупальца. Но я стояла, не шелохнувшись. Почему-то мне казалось, что оно не сможет прикоснуться ко мне. Так и случилось. Буквально в нескольких сантиметрах от меня щупальца дернулись, словно наткнулись на невидимую преграду, которая завибрировала ровным таким звоном, немного похожим на колокольный, но только он словно шел из меня самой. Серая тень дернулась, рот ее стал похож на огромный черный провал размером во все лицо. Утробный звук вырвался оттуда, и в следующее мгновение тень рассыпалась темным, тяжелым пеплом. Весь пол перед моей квартирой был усеян какими-то ошметками, похожими на неведомых мне насекомых. Я смотрела на это все спокойно, ни отголоска страха не появилось тогда в моей душе. Я просто знала, что не могу сейчас умереть. Пропасть, как пропала Антонина. Ведь у меня столько дел. Нужно разобраться с долгом Серафимы Павловны и придумать, как помогать ей на постоянной основе таким образом, чтобы она не почувствовала себя обязанной мне. А это, то, что рассыпалось перед моей дверью, не имело больше ко мне никакого отношения. Нужно замести веником. Подумала я буднично, словно просыпала что-то по неосторожности, и выкинуть. А то утром люди на работу пойдут. Но тут в открытое окно парадной влетел ветерок. От его дуновения вся чернота, рассыпанная у моей двери, как-то съежилась, распалась в пыль и исчезла. Пол был чист, маленький коврик лежал на своем обычном месте, словно ничего и не бывало. Я заперла дверь, вымыла руки и лицо, глянув на себя в зеркало. Это была улыбчивая, приятная женщина, чем-то неуловимо похожая на Елизавету. Спать не хотелось, и я достала старенький фотоальбом, в котором каким-то чудом сохранились старые черно-белые фотографии. Вот бабушка с лейкой стоит возле огуречной грядки, еще молодая. Это ее мой отец фотографировал, когда сам был жив. А вот она с моей мамой, фотография из ателье, и обе они там красивые, но немного грустные. Бабушка рассказывала мне, что фото это было сделано после смерти моего деда, маминого отца. Он вернулся с войны, неся в себе ее эхо, несколько осколков, которые не смогли достать врачи, и они не дали ему прожить долгую жизнь. А вот я сама, маленькая девчонка с бантом на голове, сижу на диване между мамой и отцом. Это был день, когда мне в первый раз прозвенел школьный звонок. И что-то знакомое виделось мне теперь в глазах этой девочки. То, что я сегодня увидела в зеркале. Только тогда она смотрела так, потому что ничего плохого еще не случилось. А я сегодня смотрела на себя так, потому что приняла то, что было. И теперь я могу изменить то, что есть сейчас.